Южнокорейские власти на Оновской арене неуместно попытались очернить международный имидж Корейской Народно-Демократической Республики. В этой связи представитель Комитета по мирному объединению Родиной 29 сентября ответил на вопрос корреспондента Центрального телеграфного агентства Кореи. Он отметил: 22 сентября южнокорейский министр иностранных дел Юн Бёнгсе с нападками обрушился на Корейскую Народно-Демократическую Республику. В своей речи на Оновской арене он заявил, что Корейская Народно-Демократическая Республика постоянно нарушает Оновскую резолюцию и что необходимо пересмотреть мандат Корейской Народно-Демократической Республики в качестве члена Организации Объединенных Наций. Подобное его заявление – не что иное, как несбыточная попытка, предпринятая от чувства отчаяния и поражения, ведь властям Южной Кореи ныне любыми санкциями и оказанием нажима не в силах приостановить ход умножения наших ядерных вооруженных сил. Это заявление о признании на глазах людей мира того, что полная фиаско потерпела коварная попытка властей США и Южной Кореи уничтожить Корейскую Народно-Демократическую Республику с применением санкций против нее. Оно лишний раз обнажило то, что в каком безвыходном критическом состоянии оказались ныне южнокорейские власти. Власти Южной Кореи заявляют о том, что, мол, Корейская Народно-Демократическая Республика игнорирует Оновскую резолюцию и издевается над Организацией Объединенных Наций. Но те, кто на деле грубо нарушает и надругается над уставом ООН, это США, Пак Кын Хе и ее окружение, и их сателлиты. Именно США и их южнокорейские марионетки во главе с Пак Кын Хе являются преступниками, которые откровенно игнорируют основные принципы Устава Организации Объединенных Наций об обеспечении глобального мира и безопасности и издеваются над ООН. ООН каждый год проводит крупномасштабные ядерные военные учения против Корейской Народно-Демократической Республики, перебрасывают на Корейский полуостров и в его окрестности стратегические ядерные ударные средства и стягивают черные тучи ядерной войны, непрерывно угрожая нам. Ни одна из статей Устава ООН и международного права не ставит по вопрос, не определяет беззаконием ядерное испытание и запуск баллистической ракеты суверенного государства. Тем более, мы ни разу не признали разбойнические антисеверокорейские резолюции, которые сфабриковали США и их сателлиты, злоупотребляя полномочиям ООН. Юн Бёнгсе, прислужник Чунгады. В его счету только дипломатия попрошайничества. И в самой Южной Корее растут осуждения и насмешка в адрес этого типа, ассоциирующие его как существо невежества, неразвитости и глупости. Это совсем естественно. Никакими яростными попытками южнокорейской клики не удастся приостановить стремительный рост стратегического статуса нашей республики, ярко демонстрирующей себя как ядерная держава на Востоке, подчеркнул представитель Комитета по мирному объединению Родиной.